Глава 30. «Я бы хотел как-то повторить», — говорит Игорь, подавая мне ветровку. «Лёшка упросил остаться у Глеба с ночёвкой, поэтому домой возвращаюсь одна. Пацанов теперь от приставки и силой не оторвать». «Согласна», — киваю я. «Только в следующий раз ужин у нас, когда Глеб немного окрепнет». Игорь смотрит внимательно, чересчур пристально. «Я имею в виду нас с тобой». Поужинаем вместе. Мелкая дрожь под кожей. В голове хаос и бардак. Неожиданно. Не знаю. Надо посмотреть мое расписание. Мямлю. Стыдно. Как восьмиклассница, правда. Хочется смеяться над собой и одновременно провалиться сквозь асфальт. «Посмотри, пожалуйста», — говорит он серьезно. Я поднимаю глаза. «Пожалуй, нужно все прояснить». «Ты хочешь пригласить меня на свидание?» Он спокойно кивает. «Да, почему бы и нет?» Не отводит взгляда, не торопится, просто стоит и ждет. «Прости, но я, пожалуй, откажусь. Наверное, прозвучало слишком резко». «Почему? Ты красивая, умная. Неужели из-за того козла, который тебя бросил, ты правда собираешься похоронить себя в четырех стенах?» «Нет, не собираюсь», — подбираю слова. «Просто не готова, все слишком рано». «Хорошо», — спокойно кивает он. «Я подожду. Сколько нужно? Только скажи, когда будешь готова, ладно?» Я слегка улыбаюсь. Как-то попускает. Игорь не настаивает, но и не отказывается сразу. «Ладно». Он провожает меня до такси. Хотел довезти, но я отказалась. У нас подъезд с кодом, двор освещен, да и вечер еще не поздний, ни к чему мне провожатый. Подъезжаю к дому, поднимаюсь. Уже почти дошла до двери и вдруг... «Явилась! Где тебя носит?» Резко поворачиваюсь. «Илона!» Она выходит ближе к свету. Вид у нее такой себе. Волосы взлохмаченные, тушь растеклась по щекам, короткое платье сидит нелепо. Кажется, она его задом наперед надела. В воздухе чувствуется запах алкоголя. «Что тебе нужно?» Я нащупываю баллончик в сумочке. От девки в таком виде чего угодно можно ожидать. «Поговорить», — выдыхает. «Нам не о чем», — отрезаю. «А мне кажется, есть», — шипит она. «Твой Олег», — говорит резко, сбивчиво, слезы текут. «Он меня обокрал!» Я моргаю. «И что? Что я должна сейчас сделать? Пожалеть? Удивиться?» «А я при чем?» Холодно спрашиваю. «Он не мой. Ты же за него билась, платье шила». «Забирай его назад!» Почти кричит она. «А мне деньги верни!» «Ты в порядке?» Я прищуриваюсь. «Я тебе его не продавала!» «Он снял деньги с моего счета, украл украшения и исчез!» Она начинает размазывать слезы по лицу. Я пожимаю плечами. «Ну так иди в полицию, чего ты ко мне пришла?» «Я хочу, чтобы ты вернула долг, ты его жена!» «Уже нет», — спокойно говорю. «И он свободен, можешь натягивать фату». «Ты юриста наняла, чтобы квартиру отсудить!» «Значит, ты должна мне половину, его долю!» «Я тебе ничего не должна!» Проговариваю я медленно, глядя ей в глаза. Под моим взглядом она тушуется, отступает. «Я отомщу!» Делает она слабую попытку. «Еще раз появишься, вызову полицию, а теперь пошла вон!» Рявкую со всей дури. Илона пятится. Разворачивается и бежит вниз по лестнице, сыпля ругательствами. Я захожу в квартиру и захлопываю дверь, привалившись к ней спиной.